Узнал все это он еще в первый месяц бытия посредником, и даже собрал показания очевидцев, получив доказательство, что тот труп был действительно его отец, а не какое-нибудь подставное лицо, присланное Цербером. После этого он очень сильно жалел, что не может лично расплавить ему синапсы. Простившись с могилой, Винсент развернулся к выходу. Смотритель кладбища, идущий навстречу, мельком глянул на него и прошел мимо, но уже через секунду понял, что не помнит лица этого человека, а через две секунды забыл, о чем думал и куда вообще шел. Глава 16. Наконец-то он здесь. Прошу любить и жаловать, один из лучших моих людей, лучший техник, какого я только знала, и просто хороший парень, а еще имеет достоинство в 40 сантиметров. Представила его тела в озере и под самый конец таки удачно дала ему поддых. Это только пока что я не могу тебе ничего сделать. Он кинул ей знак глазами и развернулся к двум женщинам. Босс любит надо мной подшутить. Прошу, не принимайте ее слова близко к сердцу. Мое имя Грит, фамилии, к сожалению, не знаю. Как и сказала босс, я техник, но на самом деле мои знания посредственны, я самоучка. Он делал весьма простой говор, но пытающийся пародировать официальный тон. Что вы, не будьте слишком скромны, сказала зрелая женщина с темно-рыжими, почти черными волосами, и прикрыла ладонью рот, скрывая улыбку. Она была одета в парадный военный костюм. Я ее нигде раньше не видел, ее лицо показалось Винсенту несколько знакомым. Но я боюсь спросить, сколько вам лет? Продолжила женщина военной. Вы выглядите совсем юным. Вроде как 18. Но в голове думал, ты уже все знаешь обо мне, твои попытки скрыть это выглядят жалко. Он ставил свой правый глаз на кон, что командование Альянса носом землю рыли и узнали о человеке в команде Спектра все, что только можно. Официально тела Вазер в качестве поощрения его выдающихся заслуг выполнила просьбу познакомить его с талантливым техником Кали Сандерс, которая стояла рядом с женщиной в форме и была одета попроще, в гражданское. Да быть такого не может, в 18 моя дочь всего на 2 года младше, но такого оболтуса не сыскать от скопления Нимбада в Урале Персея. Она покачала головой, вздыхая. Ладно, не буду вам мешать, все равно в этих инженерных терминах я ничего не смыслю. Женщина зашла в медицинский отсек, примыкающий к кают-компании. Через большие окна было видно, как корабельный медик наливает две стопки, себе и капитану. В этот момент глаза медика и его пересеклись. Она тихонько убрала бутылку под стол, будто ничего не произошло. «Мои способности могут быть не так хороши, как вы слышали», — прямо сказала Сандерс, и Винсент снисходительно вздохнул. Прямо в этот момент он закончил взламывать подслушивающие устройства, понапичканные вокруг, в кают-компании. «Мне можно прибедняться, вам нельзя». Винсент обворожительно улыбался, но в следующий момент лицо стало холодным, а взгляд пронзительным. Итак, на Сидоне проводились исследования над искусственным интеллектом. Резко сменил тему. Кали вздохнула. Знала, что все здесь не так просто. Она помассировала висок, думая, как отвязаться от общества разгуливающего вокруг Спектра и ее дознавателя. Все данные по этому делу я уже передала Альянсу и Совету, ничего нового я не смогу сказать. Человек в балахоне покачал головой. На Сидоне тогда произошло то, что много опаснее каких-то там испытаний над И. Теперь Кали внимательнее прислушалась. Из-за действий Шучияня все люди, участвовавшие в проекте, погибли. Все кроме вас. Вы никогда не думали, почему такой выдающийся ум, как Шу, вдруг обезумел? Вы не задумывались, откуда он берет якобы свои идеи? Сандерс начинала улавливать нить собеседника, но не понимала, к чему тот клонит. Спектр Сарин Артериус и лейтенант Альянса систем Дэвид Андерсон положили конец деятельности и жизни Шучияня, так же, как и жизням всех бедных рабочих на том заводе. А ведь у них были семьи. Это сделал Сарин. Андерсон был ни при чем. Вдруг вспыхнула Кали. Гуляющая в десятки метров от них Спектр Вазер из-под лобья посмотрела в их сторону, и, сглотнув, Кали отдышалась и успокоилась. «Я знаю». Человек вновь нацепил улыбку. Но с некоторых пор стало известно, что взрыв был лишь отвлекающим маневром, чтобы замести следы. Подозревается, что Спектр Артериус взорвал завод с целью присвоения той вещи, что свела с ума Шучияня. Кали чувствовала, будто по ней ударили кузнечным молотом. Убить сотни невинных людей, чтобы украсть артефакт, как такое вообще возможно? И артефакт, повлиявший на Чияня, чем оно было? Что это за артефакт, спросите вы? Угадал ее мысли человек. Это одна из двух причин, Зачем вы нужна нам, Кали Сандерс? Я прошу вас присоединиться к нам и возглавить проект. Пока без подробностей, то, о чем я расскажу, от этого зависит триллионы жизней, потому должен просить вас дать согласие, не зная всех деталей. Лишь после этого я смогу посвятить вас в происходящее. Я не знаю. И если от этого столькие жизни зависит, найдется много людей и инопланетян в десятки раз лучше меня. Она хотела сразу встать и уйти, ведь этот разговор уже вышел далеко за пределы поставленных задач встречи, но Винсент, опередив ее, сказал: «Вы лучшие, что есть». Шу Чиянь был лучшим, хоть и оказался безумен. Был. И вы также работали с ним и переняли опыт. Но Чиянь слишком быстро бежал вперед, пренебрег опасностью и споткнулся. У вас есть способности, знания и опыт Шу Чияня, а также осторожность. Мисс Сандерс, вам все равно придется столкнуться с этим, примите вы мое предложение или нет. Но не лучше ли сделать свой вклад и все возможное, чтобы помочь галактике? Ну и людям, конечно же. Сандерс смотрела на свои кулаки. Она была умной девушкой и отметила некоторые моменты. Почему совет просто не подал запрос о найме или переводе? На кого вы работаете? Винсент, сохраняя непринужденную улыбку, спросил: «Вы хотите услышать ложь или неправду?» «Правду. Правду вы узнаете, если примете мое предложение. Я не могу ответить, не зная совсем ничего. Ваша истина. Но вы и сами можете найти ответ, если подумаете. Я вас подтолкну. Есть опасность галактического уровня, и вдруг кто-то из свиты спектра тайно вербует эксперта по технике и искусственному интеллекту. Нужны еще подсказки?» Сандерс поразила молнией, затем, как бы не выдать секреты Альянса Совету, она не заметила очевидного. «Боюсь, это все, что я могу сказать. Как я говорил, вы лучшие из кандидатов. Отказ не повлечет за собой никаких последствий. Дайте ответ до завтрашнего утра, когда мы покинем корабль». На этом разговор окончен. Винсент встал и прекратил глушить прослушку. «Почему, если у кого-то вырвался и на свободу, то я должна этим заниматься?» Юноша раскрыл глаза, удивленно приоткрыв рот. «Вырвался и у кого? А, мисс Сандерс, о случае с кварианцами 300 лет назад? Простите, я этим как-то мало интересовался, мои познания в технике или истории не достигли таких высот». Его тон был восторженным. «Нет же, о вашем предложении». «Моем предложении?» «Просьба поучить меня была шуткой, но если вы согласны». Он, очевидно, отрицал все, о чем они говорили, и через некоторое время присоединился к женщине в военной форме и медику за выпивкой. Кали Сандерс некоторое время поблуждала по кораблю и, убедившись в отсутствии слежки, спустилась в инженерный отсек, где сидели пара техников и мужчина в погонах контр-адмирала. «Как все прошло?» – спросил тот, и Кали приподняла бровь. «Мы ничего не разобрали, кроме как что-то про обучение. Хи-хи, в твои годы я уже познакомилась со своим будущим мужем, царствие ему небесное». Выпила уже какой стакан женщина в форме. «А ты как, еще не подобрал невесту? Если что, могу познакомить со своей дочуркой, она еще неухоженная ходит». «Брось, просто глянь на его командира. Уже ведь ясно, кому сердце его принадлежит», — протянула медик. «Эф, да бросьте вы, разговоры в стиле тетушек вам не к лицу. Лет через 20, может быть». Винсент с опытом хозяйствовал в секретном тайнике медика и наливал себе всего понемногу. «Ха-ха, хочешь сказать, мы недостаточно старые для этого?» — с вызовом осадила женщина в форме. Очевидно, изрядное количество алкоголя уже ударило ей в голову. «Не хочу, а говорю». Взяв что-то градусом покрепче, он услужливо добавил им: «При всем моем уважении, дамы, но я вырос в окружении тех, чей возраст в основной массе своей был трехзначным, и про сватовство поговорить любили, как правило, те, кому было за 1000. Я, может, из-за этого не очень хорошо разбираюсь в людях, но больше чем на 20 вы не выглядите, простите». «Хо-о, парень, ты что, сейчас подбиваешь клинья к капитану Эйнштейна?» — закручивая черный локон, спросила медик. «Можете не беспокоиться из-за этого. Как я говорил, я был знаком с очень многими Азари, они постоянно приравнивали его размеры с краганскими с самого юношества, не давая и минуты покоя, это стало утомительным. Как врач, могу сказать, у вас не может быть краганских размеров, не ведите пустых разговоров», — строго сказала медик. Со снисходительной ухмылкой он посмотрел себе на пояс. Взгляды женщин опустились, и обе тут же ахнули. Отодвинув балахон в сторону, можно было увидеть, как от промежности Винсента тянется толстый длинный бугор до самого колена. 10 секунд спустя капитан Эйнштейна наконец, выдохнув, прыснула. «Боги мои, я ж на какое-то мгновение поверила. Парень, ты туда батон сунул или что? Ха-ха-хах!» Она рассмеялась, но осеклась, вдруг вспомнив слова Спектра. «Вы же просили доказательств, так вот они». Тон юноши был обиженным. «Ну, мы пока ничего не увидели». И капитан закинула в себя еще одну стопку. Ее щеки горели алым. «Если я его выну, это будет неправильно воспринято. Так что воздержусь. Кхек. Так, я здесь капитан, и я буду решать, как это будет воспринято. Если сказанное будет правдой, то я признаю, что наш медик была не права и вообще треплет языком». Женщина в форме торжественно встала, говоря аудитории из двух человек. «Если бы только она еще не шаталась. Эй!» — возмутилась медик с такими же красными щеками. «Не слушай ее. Я, как врач, могу полностью осматривать своих пациентов без риска прослыть лгуньей, и во время этого процесса капитану вовсе не нужно присутствовать. Я, как капитан, запрещаю ОСМИК осматривать пациентов без присутствия капитана». Женщина хлопнула стопкой по столику и перевела взгляд на парня. «И, конечно же, если окажется, что ты лгун». «Не окажется», — сразу парировал Винсент, сейчас выглядевший не лучше этих дам, но на деле бывший весьма трезвым, выпив или совсем немного, или самое низкоалкогольное. «Да давайте, пройдем на что это там», — указал он на дверь. «Склад, всякий хлам, ну и медикаменты», — ответила бортовой врач, и, шатаясь, они скрылись из просматриваемого медотсека. «Ну, предъявите ваши доказательства, и, если вы солгали, наказание назначит судья, обязанности которого и на корабле исполняет капитан». Кивнув, придерживаясь за ящик, он расстегнул ширинку и медленно вынул агрегат. Женщины наблюдали, как шланг выходит, и казалось, будто это никогда не закончится, но, в конце концов, показалась головка. Спустя 15 минут, ах-ин-ха-ха-ах, капитан стонала, ничуть не сдерживаясь, согнувшись и опираясь на ящики. Винсент с трудом протискивал в узкую киску женщины свой член, но было верно, что он был слишком велик для человека. Помимо соков, болт, что был толще кисти, был смазан нитями крови. Женщина первое время зажмуривалась, но была достаточно пьяна, чтобы расслабиться и отпустить боль, а военные импланты стимулировали регенерацию. Ее нижние губы по долгу службы были почти не разработаны и выглядели пухлыми и ухоженными, как у молодой девушки. Медик же в это время уже лежала на полу в бессознательном состоянии со спущенными кружевными красными трусами, открывая вид на открытый пульсирующий анус, по краям которого стекали реки красно-белой жидкости. Капитан корабля, будучи более физически развитой, просто отлично держалась, несмотря на опьянение. С каждым ударом таза о ее задницу упругие мышцы отлично передавали инерцию, проходя через все тело, и ящик то и дело понемногу с грохотом сдвигался, а внутри она чувствовала, как это чудовище вошло в ее матку своей головкой, растянув проход, и в очередной раз заполнило ее до краев. От одной мысли, что какой-то мальчишка трахнул офицера на ее же корабле, причем так, как никогда не мог ее муж, она приходила в извращенный экстаз. «Никто никогда не должен об этом узнать», — промелькнула мысль в ее затуманенном сознании, и другая ее часть представила, как ее команда или дочь застали ее ебущейся с незнакомцем. «Не я-я-ха!» — приглушенно взвизгнула женщина, когда ее киска выстрелила плотной струей на партнера. Обессиленно лежа на ящике, она ускользающим сознанием подумала, что это был самый извращенный и лучший секс в ее жизни. Она решила, что они уже закончили, однако, Винсент начал вынимать член, вытягивая на себя ее губки, и, наконец вытащив его, насладился видом водопада, когда в голове промелькнуло, что на разработанную дырочку можно смотреть вечно, и ничего нет лучше нее, разве что вторая разъебанная дыра. Хорошо смазанный член без миллиметра сухого места на нем, уперся головкой размером с мандарин в аккуратную звездочку. «Пепажет, подожди, это не та дырочка», — резко пришла в себя капитан, почувствовав, что к ее заднице подкралась огромная проблема. «Ты порвешь меня там». «Уже порвал, всего-то на одну порванную дырочку больше», — легко парировал ее жалобы человек и надавил на ее спину левой рукой, чтобы не дергалась. Он бы разработал ее дырочку пальцами, но холодные металлические пальцы не лучший выбор для этого дела, потому, прижав член меж ягодицами, немного растер нежную кожу и, приставив головку, приложил немалую силу протезированных ног. «А-а-а-а» и краткое. Ее нутро сильно сжалось, пытаясь крепко зафиксировать вторженца, но ее колечко оказалось почти сразу уничтожено, поразив ее разрядом молнии. Ей казалось, она здесь же потеряет сознание от боли, но человек остановился и принялся терпеливо ждать, осторожно поглаживая ее по спине. «Хнык, ублюдок, это так просто тебе с рук не сойдет». В уголках глаз собрались капельки слез, но она взглянула на бессознательную докторшу. Поначалу той было больно, потом же она громко стонала, пока ее капитан в стороне ублажала себя. Теперь ей самой было и стыдно, и любопытно. Вскоре острая боль отступила, и она почувствовала, будто сейчас в нее засунули раскаленное копье. Винсент, почувствовав, как та немного расслабилась, продолжил свое вторжение, и капитан поняла, что ее не пронзили копьем, а просто присунули кончик, хотя чувства были совсем иные. Теперь же она вспомнила, каковы размеры этого монстра. Ее насадит, как свинью на вертел. Ноги капитана начали невольно дрожать, когда наконец ее тело перестало бороться, она полностью расслабилась, и по ее бедрам потекла желтая жидкость, медленно образовывая под ней небольшую лужицу. Она слишком много выпила, а член занял чуть ли не половину ее нижней части тела. Человека это ничуть не смутило, и тот довершил начатое, медленно и неумолимо войдя в нее по самый корень, чувствуя, как дрожали ее бедра. Он нежно погладил ее по голове, шепнув на ухо: «Ты хорошо справилась, ты молодец». Но та лишь что-то еле прохрипела в ответ. Приподняв брови, он подтянул ее тело на себя, придерживая две груди чуть больше среднего размера, и увидел, что глаза капитана закатились за веки, и та тяжело дышала. Точно так же, как и у врача. Почему-то ее губы ему показались такими сладкими на вид. Винсент нахмурился. Хоть сила и не давала ему знаков, но теперь он не мог отрицать, что его либидо слишком гиперактивно. Войдя сегодня в медотсек поговорить с дамами, он, почувствовав аромат двух зрелых женщин, не смог отказать себе в их соблазнении, хотя это и не входило в его планы. Также, взглянув в прошлое на пару месяцев назад, он начал подмечать, что раньше, хоть он и пользовался шлюхами и Соломеей, королевой шлюх, но исключительно чтобы сбросить напряжение и только, не особо заботясь, получит те удовольствия или нет, как не прибегал и к прелюдиям, используя их в основном как поощрение. Я не отрицаю, что еще в прошлой жизни я был немного бабником, но не настолько. Капитан с полузакрытыми глазами что-то пыталась сказать, шевеля своим ротиком с челюстью, сжатой в его хватке. Прижав ее спину к своей груди, он впился в ее уста со стойким привкусом алкоголя, и та тихонько пошла ему навстречу, пытаясь бороться с ним язычком. Разумеется, поцелуй без языка, не поцелуй. Женщина была немного выше него, из-за чего были некоторые неудобства, но не критично, это компенсировалось длиной его языка. Капитан утонула в его объятиях, насаженная на раскаленный мясной столб, и полностью отдалась. Их поцелуй длился, наверное, вечность, как ей показалось, и она хотела бы еще, однако он вскоре разорвал их связь и, проведя ладонью от ягодицы, поднял ее правое бедро, а затем и второе, сложив ее в позу «В». Если кто-то войдет сюда, то увидит все ее прелести, но ее это сейчас не волновало ни капли, ведь тот начал водить своим достоинством вдоль ее внутренностей. Все восстановившиеся силы вмиг покинули ее. На складе после этого раздавались только хлопки плоти о плоти, редкий звук льющийся на пол воды. Глава 17. Калли Сандерс с трудом поднялась с кровати, голова раскалывалась и, как назло, она успела поспать всего пару часов. После того, как она доложила контр-адмиралу, ее почти сразу потащили в рубку связи для переговоров с командованием Альянса. Встреча на Эйнштейне была организована таким образом, что Сандерс под юрисдикцией Альянса переговорит с человеком спектра, разумеется, под негласным присмотром капитана корабля. Но, конечно, там присутствовал и контр-адмирал, чтобы контролировать процесс тайно. Как и было предсказано, главная причина была фикцией. Ввиду того, что разговор не удалось подслушать и записать, приходилось полагаться сугубо на слова Сандерса и из этого выносить решение. До самого последнего момента она собиралась доложить о Сарине и его опасности, с чего и начала доклад. «Этот вопрос уже пройден, лейтенант, оставьте эмоции. Совет уже в курсе о проводившихся над ее исследованиях на Сидоне, и если спектр Артериус присвоил некий артефакт, чье существование не подтверждено, то это была или есть воля совета», и, выдвинув обвинение, мы рискуем навлечь на себя ненужные последствия. И если этот грид не раскрывает свою причастность к совету, скорее всего, это конфликт между спектрами, и мы не должны действовать необдуманно. Я подозреваю, что этот артефакт – высокоразвитые, выпалила Сандерс. Еще раз повторяю, существование артефакта не доказано, а ваше предположение может быть вызвано вашей неприязнью к спектру Сарину. Просто держите спектра Вазир на расстоянии от себя и не давайте ответ ее посланнику. Это все. В ту ночь Кали рассказала многое, но не все, ведь некоторые вещи, рассказанные Винсентом, казались дикими даже для нее, что уж говорить о командовании Альянса. Дикими, да но не невозможными. Она уснула только под утро и проснулась довольно поздно. Из головы все еще не шли вчерашние размышления. Умывшись и одевшись, она вышла из каюты. На космоносце Эйнштейн жизнь шла своим ходом. В данный момент судно было на орбите Земли и принимало спектра. Разумеется, дисциплина была поднята на уровень выше, чтобы не ударить в грязь. К счастью, она не была приписана к этому ТКА и могла позволить себе некоторые вольности в связи с особой миссией, по завершении которой вернется на секретный проект. Ответ нужно дать уже сейчас. Она потерла висок. Извини, но угроза высокоразвитого и звучит слишком неправдоподобно. А случай с кварианцами? Ну, с нами-то это точно не случится, ага. Она вдруг остановилась, задумавшись. Секунду высокоразвитый, и он сказал, это лишь одна из двух проблем. Кварианцы создали неполноценные. Ее посетила неприятная догадка. Вскоре она подняла руку и вызвала капитана Эйнштейна. Она долго не отвечает. Спустя полминуты капитан наконец-таки вышла на связь. МКХМ. Да, слушаю. Ее голос был очень хриплым и заспанным. Хех, выходит, не только я под утро легла. Усмехнулась она, полагая, что контролировавшая на поверхности процесс встречи со спектром капитан тоже была обременена заботами. Капитан некоторое время помолчала. Кали почувствовала угнетающую атмосферу, чувствуя осуждение вышестоящего по званию за неформальное отношение. «Капитан, я готова дать ответ нашим гостям. Разрешите с ними встретиться?» Перешла Кали на более официальный тон. «Разрешаю. Идите в кают-компанию, то же самое место», ответила капитан после непродолжительной паузы. «Есть, мэм». В это самое время каюта капитана. Женщина фурией накинулась на молодого человека. «Ты воспользовался моим состоянием, паршивец». Она вспомнила все произошедшее прошлым вечером, ну почти все, и хотела подойти дать ему в рыло, но споткнулась из-за кавалерийской походки. Винсент, тоже не так давно проснувшийся, уже одевался. Увидев ее реакцию, он сжался, посмотрев на нее как на монстра. «Вы точно, как те азари использовали меня». Казалось, он сейчас заплачет, и капитан застыл, раскрыв рот. Она помнила весьма туманно, да, это она настояла на том, чтобы он снял штаны. Нет, это. Она с ужасом начинала понимать, что, возможно, изнасиловала этого почти что подростка, но, когда подняла на него глаза, тот, больше не имея возможности держаться, прыснул, расхохотавшись. Тэ-тэ-вы-вы. Ее рука опасно начала сжиматься у бедра, но только сейчас она вспомнила, что все еще голое, и пистолет где-то в другом месте. Сначала надругались, а теперь хотите убить, чтобы не болтал, и это несмотря на то, что я пронес вас обратно в каюту без свидетелей. Вот как дела в Альянсе делаются. Винсент с разочарованием вздохнул, продолжая выворачивать факты наизнанку. Ни над кем я не надругалась. Погоди, как ты пронес меня сюда без свидетелей? Нет, откуда ты знаешь, где моя каюта? И где, черт возьми, моя одежда? Она очень быстро находила несостыковки и засыпала вопросами, но только сейчас обратила внимание на странные черные руки, секунду спустя поняв, что все четыре конечности – это протезы. Надев одежду и накинув балахон, он обернулся к тихому капитану. «Разве вам не нужно быть на нашей встрече? Я подойду чуть позже», – вздохнула женщина, немного успокоившись. В это время Винсент с удовольствием мог оценить ее атлетичное тело с очень выраженными мышцами живота и бедер. «Ваша одежда все еще на том складе», – с улыбкой ответил он на ее последний вопрос, единственный, на который он мог внятно ответить. «Ты-вы-вы». Он поспешил покинуть ее каюту, чтобы не быть позорно избитым. «Каков ваш ответ, мисс Сандерс?» Первое, что он спросил, встретившись с Кали, даже не проследовав до их предыдущего места разговора. «Вторая проблема – это геты, не так ли?» – задала женщина встречный вопрос. Винсент, моргнув, сдержанно улыбнулся и ничего не сказал, показав, что все еще ожидает ее ответ. «Извините, но слишком мало информации, чтобы я дала утвердительный ответ». Она покачала головой, и юноша вздохнул. «Жаль, но все же спасибо, что уделили мне время». Он, кивнув на прощание и повернувшись, начал уходить. «Подождите, а как же начать уговаривать?» Человек, на мгновение обернувшись, ответил. «Я исчерпал свои ресурсы, а подкупать или угрожать дочери самого Гриссама – не лучшая идея, да и это не мои методы». Сбросил напоследок еще одну ядерную бомбу и ушел еще дальше, когда Кали, сбросив оцепенение, догнала и, взяв за плечо, негромко сказала. «Я согласна, но мне нужно пару недель, чтобы выйти из проекта Альянса. Как я могу разыскать вас потом?» Внутренне великовал, но внешне, опять же, выдал вежливую улыбку переговорщика и дал контакты Тилы Вазир. Встретившись с Тилой у выхода, где их пришли проводить капитан Эйнштейна и некоторые офицеры, Спектр пожала им руки. За время пребывания на космоносце та успела немного освоиться с человеческой культурой. «Было честью встречать Спектра Совета на моем корабле. Капитан, похоже, немного отошла от прошедшей ночки и почти не выдавала себя». Винсент улыбнулся, уже собираясь садиться в челнок, когда услышал. «Может, мы еще встретимся, командир Шепард?» — ответила Тила холодным нейтральным тоном. Капитан Эйнштейна натянуто улыбнулась. «Надеюсь, что нет». Винсент же застыл в дверях челнока. «Командир Шепард». Повернувшись, он посмотрел на ее лицо и понял, почему она показалась ему знакомой. «Да быть такого не может, в 18 моя дочь всего на 2 года младше, но такого оболтуса не сыскать от скопления Нимба да Вуали Персея». Вспомнил он ее слова прошлым вечером, и все стало предельно ясно. «Трахнул мамашу спасителя галактики, просто отлично, аплодирую стоя, Ви, гигант мысли и стоячего хуя». Он поспешил покинуть треклятый космоносец, пока не случилось чего похуже. Возможно, со стороны это выглядело как бегство, хотя это оно и было. С одного неприятного инцидента ему не очень-то хотелось встречаться с главными героями. Саломея Артиус успешно внедрилась в свиту Бенези. Пиратская команда «Дети Саломеи», базирующаяся на Омеге, медленно наращивает численность. Многообещающие рекруты проходят специальную подготовку и переводятся в резерв боевиков-посредника. Состояние 31 ребенка биотика на МФ стабильное. Коллегия и конклав МФ на очередном собрании подняли вопрос присутствия адмирала Шалран. Контроль над Арейко Технологис – 78%. Произведена ежегодная оплата за статус Гарматора, граф, батарианской гегемонии. Коррупция среди высших властных чинов гегемонии достигла 97%. Боевая мощь гегемонии оценивается в 27% от заявляемой. Давление со стороны Соларианской гор вернулось к обычной отметке. Малый совет Долотрес соплатил остаток долга эксглавы. Исследовательский центр Инари насчитывает 203 рядовых члена и 47 научных сотрудников. Четверо ликвидированы вследствие побега или при попытке рассекретить объект. Состояние адмирала Шалран в карантине стабильное. Эмили Топаз Эванс на 9-м месяце беременности. Состояние стабильное. За текущий месяц в Цербер внедрено 19 агентов с квалификацией солдат и 3 ученых. Местоположение Дугласа Бэйна остается неизвестным. Миранда Лаусон покинула зону наблюдения. Полиция зашла в тупик в расследовании самоубийства через самосожжение директора приюта в Сингапуре, но ввиду резонанса, полиция не будет останавливаться. Освободившееся место занял доверенный кандидат. Подозреваемый в связях с Цербером, один из спонсоров приюта, взят под наблюдение агентом 5201. Командование Альянса запросило информацию о действиях Спектра Вазир. Запрос отклонен. Винсент перестал читать приходящую на окуляр сводку, заметив зашедшую Телу. «Твои вещи погружены. Ты, наконец, оставляешь меня в покое?» Глаза человека сузились. На некоторое время, однако, что насчет того случая? Тела нахмурилась, предчувствуя неприятности. «Какого случая? Лучший техник, какого я только знала, и просто хороший парень. А еще имеет достоинство в 40 сантиметров». Он пародировал ее педантичный голос весьма успешно. «И не говори, что это не могло поставить операцию под вопрос. Конечно, мы легко решим эту проблему, как обычно». Вазир захотелось дать мальчишке затрещину, но после одного из таких случаев ее тело будто раскалывалось несколько дней, а она даже не могла понять, какие психотропные вещества использовали на ней, когда и каким способом их ввели. Винсент, конечно же, не удосужился ей объяснить действия внушения, однако Вазир нужна ему не деградировавший, потому он ограничился лишь внушением боли. «И что, снова кормежка?» — с отвращением спросил Азари. «ПФР, у меня нет на тебя времени. Пока корабль не отчалил, сходим в один торговый центр здесь». Он позвал ее за собой, и они сошли с корабля затмения. На Иллиуме были магазины и товары всех мастей. За пределами этой планеты некоторые из них были бы сочтены неэтичными или нелегальными. «Нет», — твердо ответила Спектр. «Да», — улыбнулся Винсент. Между ними повисла пауза. «Я это не надену». «Наденешь». Ее лицо скривилось. «Если она этого не сделает, ублюдок опять провернет какой-нибудь трюк». К его чести, он ни разу не бежал жаловаться посреднику, и они решали разногласия на месте. Конечно, фраза про член была не столько, чтобы пристыдить его, сколько чтобы увидеть реакцию других людей, и влияние на операцию хоть и существовало, но было пренебрежительно мало на ее взгляд. «Не надену», — повторила она. На этот раз Винсент промолчал. «Каха». Вдруг ее шею что-то схватило, она даже не почувствовала воздействие темной энергии. Ее тело медленно поднялось от земли. «Лишь благодаря тому, что твои действия косвенно привели к результату чуть лучше нулевого, а не к полному провалу, наказание такое пустяковое. Надеюсь, ты понимаешь это, да?» «Тха!» – прохрипела Спектр, и хватка пропала. Азари легко приземлилась на ноги. Потерев шею, она потянулась за своими новыми вещами и, повертев их в руках, посмотрела на человека. Если бы взгляд мог убивать, то Винсент умер бы тысячу раз. «Бэ-богиня, они смотрят». Тела пыталась идти прямо, иначе это бы грозило ненужными последствиями. Прохожие, не в состоянии отвести взгляд от синекожей красавицы, выворачивали головы, а некоторые тут же получали от своих партнеров. Тела Вазир в настоящее время была одета в синий облегающий пиджак с широким вырезом на груди, длиной не доходящей до пупка и показывающей ее подтянутый животик, а довершали образ все такая же синяя облегающая юбка, чья длина была около 10 сантиметров, и красные микростринги с высокими, закинутыми на изгиб таза под углом в 45 градусов, ободками. Худшим в этой комбинации была слишком короткая юбка. Если она была натянута слишком высоко, из-под низа полностью выглядывала ее киска, закрытая недоразумением шириной в полсантиметра, которая называлась трусами и которая ее лона вмиг заживала. Но если юбка натянута низко, то мало того, что это еще больше откроет ее и так на 60% выставленные наружу трусики, так еще частично обнажит лобок и половину ягодиц. Если Азари могут умереть со стыда, то она очень близка к этому. К счастью, они были на колонии Азари, и ее внешний вид был хоть и выделяющимся, но более-менее привычным и, к счастью, ее пока никто не узнавал. Но от другой мысли ее бросало в дрожь. В открытом космосе Азари нужен только кислород, и им не требуется скафандр, как некоторым другим расам. «Но я подумал, вдруг открытые отверстия могут подвергнуть тебя опасности, поэтому я купил вот эти миленькие игрушки». В тот момент Винсент вытащил несколько фаллических предметов с широким плоским основанием. «Засовываешь в себя, и вот эта пластинка плотно будет прилегать к коже». Конечно, она объяснила, что им такие приспособления не нужны, но он все равно от них не избавился. Вечно бы на это смотрел, но надо идти. На людях ходи исключительно в этом. Ну или можешь прикупить еще чего в этом духе. Я буду поглядывать иногда. Улыбнулся юноша, и, конечно же, все это время он записывал ее на свой окуляр, даже сделал несколько фото в высоком разрешении в самые неудобные для Вазир моменты. Раваливай. Она хлопнула дверью перед его носом, когда они наконец достигли ее пентхауса, и он пожал плечами, не в состоянии стереть с лица глупую ухмылку. Возможно, тела весь срок своего наказания просидит дома. Спектр Хиккан, ха-ха. И, достигнув космопорта, сел на стелс фрегат затмения. Глава 18. В этот раз экипаж состоял не из наемников. Мистер Магнус, девушка Дрел в должности старпома отдала воинское приветствие. Аид полностью укомплектован и готов к действиям. Каждое существо на корабле работало на серого посредника, с лучшим уровнем подготовки, какой он мог себе позволить в пределах разумного, конечно. Самые лучшие были агентами, работающими, в основном, по отдельности. Но крайнего внимания заслуживал корабль. Несмотря на расцветки и идентификационные знаки затмения, корабль собран на верфях гегемонии наемными рабочими и по чертежам Азари, что делало судно эстетически привлекательным и маневренным, а главное, незаметным. Возможно, он был не намного хуже Нормандии СР-1. Разумеется, он мог быть и сильно лучше, но на долгострой не было времени, и каждый кредит распланирован. Что же до вооружения, то оно было сильно выше классом стандартного, но без фанатизма, все же это был стелс-фрегат, а не полноценная боевая единица. Винсент посмотрел на Старпома через окуляр. Немякана, 27 лет, раса, дрелл, старший помощник на фрегате Аид. Лояльность, высокая, личные качества, феноменальная память, умственные способности крайне высокие, физическая подготовка высокая, биотика отсутствует, технические способности средние. Предыстория. Дитя ханарского ассасина. В глазах Винсента эти данные выглядели чуть лучше, чем средние, но в Альянсе этого было более чем достаточно, чтобы стать участником программы Н7. Но, разумеется, ему нужен был не солдат, а Старпом, и выбор пал на нее. Кивнув ей, человек прошелся по мостику, оглядев команду. Всего 43 особи, в числе которых люди, азари, турианцы, дрелл, пара кварианцев и два крагана. Винсент посмотрел на двух мордоворотов. Одна харя оскалилась. «Кто к нам на корабль залезет? Сожрем. С нами посудина будет в безопасности. Не слушайте слишком долго этого идиота, сэр. Мы из противоабордажной команды», — ответил другой краган с более одухотворенным лицом. Просканировав их на всякий случай, кивнул и пошел дальше, стараясь не думать о том, что те два крагана — любовники. «Серьезно, Глиф, иногда ты такую дичь в досье пихаешь», — поворчал он, но все же признал, что эта информация иногда бывает очень полезна, и несколько минут пытался прекратить разогнавшееся воображение, представляющее двух развлекающихся самцов-краганов. «Хватит, хватит, хватит, я не осуждаю, но хватит это воображать». Устало вздохнув, он продолжил знакомство с командой, долго он не размусоливал, каждому было послано письмо с деталями их долгосрочной миссии. Официально он, лейтенант затмения Джейсон Спэрроу, капитан этого корабля и команды. Все разошлись по своим местам. «Курс на Элизиум», — коротко дал он команду. С одной из старейших колоний Альянса, основанной всего 8 лет назад, к ним на борт поднялась никто иная, как Кали Сандерс. Еще на самом входе у нее забрали инструментрон и все другие подозрительные вещи, и без промедления Аид отправился на мнемозину. Сандерс просматривала видео на датападе. Ни разу за свою жизнь она не видела подобную конструкцию, и благодаря своему опыту могла быть уверена, что корабль использовался синтетиками. В следующий момент оператор резко бросилась на утек, в конце концов, ее схватил вооруженный отряд и вывел наружу. Кали взглянула в иллюминатор, где вдалеке, на орбите планеты, она могла видеть корабль, испещренный пробоинами. Если бы не видео, ей было бы тяжело представить его настоящие размеры. Она не могла не подумать о том, кто снял это видео. Поначалу та вела себя вполне спокойно, но с течением времени, похоже, у оператора начались галлюцинации. Этот корабль – тело мертвого высокоразвитого синтетика, но он все равно сумел повлиять на того, кто это снял. Тот же, кто повлиял на Шу Чианя, тот артефакт, на деле, спящий синтетик из того же рода, что и тот, кого сейчас мы видим, объяснял Винсент. «Процесс влияния этих синтетиков на органиков мы зовем одурманиванием. Пока не удалось выяснить, как функционирует эта способность, есть подозрение, что она имеет волновой характер». Винсент пошагово объяснял, кто такие жнецы и каковы подозрения о кончине протяны всех раз до них, и в этот раз он не был голословным, предоставив все данные и сведения, наводящие на эти умозаключения, собранные сетью серого посредника со многих планет. «Теперь вы верите мне, мисс Сандерс? Я мне бы очень хотелось сказать, что это все неправда, но, кажется, это слишком большая роскошь, ха-ха». Женщина самоуничижительно усмехнулась. «Цикл скоро закончится, что планирует делать с этим совет?» Не ответив сразу, Винсент добавил себе в стакан мартини и сделал глоток. «Полагаю, что ничего. Они слишком заняты политикой, урегулированием конфликта между Альянсом и гегемонией, и пиратскими налетами. Идиоты просто-напросто не хотят замечать очевидного и упорно закапывают голову в песок, потому деятельность для подготовки к судному дню организована кое-кем другим». В одну секунду ее голову посетило осознание, что происходящее не подконтрольно цитадели, и первым же ее порывом было сбежать, но, успокоившись, она подумала обо всем еще раз. Во-первых, она действительно была нужна им, и они приложили многие усилия и пошли на риск, чтобы вывести ее из секретного проекта Альянса. Соответственно, ее важность была на высоком уровне и сейчас она была полностью в их руках, но вместо того, чтобы выдать все секреты Альянса, ее просит возглавить исследовательский проект по изучению и, в особенности, так называемых жнецов. «Я могу узнать, на кого мне придется работать?» – осторожно спросила Кали. Винсент, тепло улыбнувшись, кивнул. «Серый посредник, прямо сейчас настроен канал связи, и, если хотите, можете поговорить с ним лично». Кали твердо кивнула, и ей вернулась некоторая уверенность. «Действительно, кто может раздобыть и собрать воедино такой массив информации, получив картину конца света? Самый таинственный и влиятельный торговец информацией в галактике, разумеется». Винсент поставил на стол в каюте небольшой передатчик, и спустя мгновение показалась голограмма. «Кали Сандерс». Голос был низким и трудноразличимым. «Вас уже должны были ввести в курс дела. Я готов ответить на любые ваши вопросы. В пределах разумного». Женщина не стала сильно церемониться и первым делом спросила. «Это предложение, от которого нельзя отказаться. Идиома, получившая популярность после выхода киноленты «Крестный отец» 1972-1990 годов земного летоисчисления. Отказ за собой не понесет за собой предположенных вами последствий. Мы сотрем вам память за последние месяцы и отправим обратно в Альянс. Более вам ничего не грозит». Сандерс, в конечном итоге, в полной мере воспользовалась открывшимся доступом к такому колоссальному источнику информации. Через пару часов у Винсента уже болела голова. «Выпусти уже меня, кусок ты!» С порога накинулась кварианка на вошедшую турианку. Та, особо не церемонясь, пустила разряд тока, и заключенную скрутила. «Хочешь вернуться на флот? Ты не думаешь, что только причинила бы вред им впоследствии? Будь моя воля, ты бы уже болталась в открытом космосе!» Зарычала Тулия, когда вдруг осеклась, и ответила на входящий вызов. «Да-да, принято к сведению, нет. Состояние стабильное с приступами агрессии. Будет исполнено». Она убрала палец от уха и, посмотрев на адмирала, дохмыкнув, вышла, оставляя кварианку наедине со своими мыслями. После того, как ее вытащили с того корабля, некоторое время ее крутило, повсюду мерещились враги, но спустя пару часов наконец отпустило, и она поняла, что ее заперли в какой-то палате с мягкими стенами, отобрав средства связи и оружие. Время от времени приходили какие-то исследователи, задавали вопросы, прощупывали ее состояние. Тогда-то до нее дошло, что она была одурманена, и ее обуял ужас. С того момента у нее пронеслись тысячи мыслей, теорий и идей, от попытки самоубийства, чтобы не навредить флоту, до банального розыгрыша, что все это чья-то шутка. Она засыпала персонал вопросами, на некоторые даже получила ответ, но в основном все, что ей было известно, ее выпустит, если будут убеждены в ее здравомыслии, ну или просто прикончит. Однако чего она не знала, так это того, что срок ее карантина уже подходил к концу, и ее скоро должны были отпустить. Но Винсент, будучи не уверен в ее состоянии, не мог позволить ей занимать пост адмирала МФ, рассекретив несколько ее неприглядных дел, потому он лично прибыл на планету Этахиль, в системе Шварцшильд. Скопление Этахакинга, исследовательский центр Инари, подземный комплекс, скрытый глубоко под джунглями. «Здравствуй, Тулия, как ты тут?» – буднично спросил свою давнюю знакомую. Та не выказала большого удивления, ибо получила необходимые данные о прибывших. Как белка в колесе, иногда кажется, что воевать с Альянсом было много проще. Пожевала та мандибулами, и Винсент неловко скривился. У турианки не было ни одного выходного дня с момента захвата им серого трона. «Тогда ты должна быть рада, я привез тебе помощницу. Ну или, точнее, начальницу. Она займет должность ведущего инженера и консультанта по вопросам И. А ты сейчас, как я понимаю, стала комендантом базы и главой безопасности, ПФР, и по совместительству инженером, боевиком, уборщицей и психологом. Ввиду крайней секретности и миллиона уровней предосторожности, одному существу порой приходилось совмещать несколько должностей, разумеется, без фанатизма, и хоть турианка жаловалась, казалось, ей нравится этим заниматься и раздавать команды. Конечно, теперь, когда рядом с ней появится Кали, придется немного потесниться. «Я пришел заняться адмиралом, мне нужно ее увидеть». «Да, меня уже предупредили, следуй за мной, а ты стой здесь». Турианка указала пальцем на Кали. «Тебе пока не выдали уровень допуска, если увидят не в той секции, откроют огонь на поражение. Вы двое, отвечайте за нее, пока я не вернусь за ней». Она оставила здесь двух мордоворотов, Азари и Крагана. На мгновение Тулия и Кали встретились взглядом. солдаты иерархии, участвовавшие в войне против Альянса, и дочь адмирала Альянса, открывшего человечеству дверь в галактику. Думаю, они поладят. Определенно. С оптимизмом ободрил себя Винсент и стер каплю пота со лба. Веди. Дверь в палату снова открылась, и показался человек в черном балахоне поверх брони. Шала сразу узнала его. Прошу простить за произошедшее. Они должны были убедиться, что ты не опасна. Сходу извинился человек. Кварианка тяжело вздохнула. Я понимаю, но принять это тяжело. Тебя прислал посредник, что теперь будет? Винсент сел рядом с ней на кровать. Тебя отпустит. Сходу ошарашил ее, и Шала чуть не вскочила. Но доказательств отсутствия одурманивания пока получить не удалось. Однако и держать тебя здесь становится проблематично. Потому я и здесь. Посредник велел тебе внушить меня. Проницательно. Кивнул человек, заметив, что кварианка напряжена, как натянутая струна. Есть выбор. Я внушаю вам не проводить диверсионную деятельность против жителей галактики и не вступать в контакт со жнецами или их посланниками, и вас отпускают, либо же вас также отпускают, но свою карьеру адмирала, вернувшись во флот, продолжить вы уже не сможете. Спешу добавить, внушение лишь временная мера, пока мы не найдем способ убедиться в вашей сознательности. Бош Тет, почему ты спрашиваешь? А не просто внушишь меня без моего ведома, ты же можешь это. Весь смысл в доверии, адмирал. Я хочу вам доверять, но при этом хочу, чтобы вы доверяли мне. То, что произошло с вами, наш просчет. Нужно было сильнее контролировать вашу область исследований, хоть это и могло посеять в вас семена недоверия к нам. Теперь нам всем приходится это расхлебывать. Я пытаюсь извиниться, адмирал, наверное, не очень хорошо выходит. Кварианка смотрела на него через отражающее стекло шлема. Да, не очень. Но я и сама виновата, не желая подвергать неизвестной опасности соплеменника, я сама отправилась сюда, и теперь рискую оказаться предателем против своей воли. Используй свое внушение, я лишь надеюсь, что ты будешь помнить, что флот был благосклонен к тебе. Человек глубоко вздохнул. Я всегда помню тех, кто был ко мне добр, адмирал. Он сел перед ней на корточки, приложив ладони к бокам ее шлема. Ты не будешь проводить диверсионную деятельность, призванную ослабить любую из рас галактики. Ты никогда не будешь действовать в интересах жнецов. В случае невозможности исполнения вышесказанного, ты уснешь и не должна просыпаться, пока я не прикажу. Двое гуманоидов поднялись на борт Аида, и корабль покинул орбиту Атахиля. Оба наконец вздохнули спокойно. Адмирал Шалоран, потому что наконец покинула заключение, а Винсент потому, что наконец убедился, что адмирал не оказалась одурманена. Как он это узнал? Очень просто, и при этом непросто. В момент внушения кварианки, он использовал мягкое внушение, запрещая диверсии, но, когда речь пошла про запрет содействия жнецам, он задействовал почти всю силу, добираясь до самых глубин подсознания. Это было чрезвычайно глубокое внушение с воздействием темной стороны. Она на поверхности могла считать, что никогда бы не стала помогать жнецам, но в подсознании, если бы оставались семена одурманивания жнецов, во время его внушения, ее в тот же миг скрутило бы в болевом приступе и психике мог быть нанесен серьезный урон. К счастью, все обошлось. Исследования не врали, и для глубокого одурманивания нужно было провести на жнеце с орбиты мнемозины свыше 16 часов, но для стойкого адмирала это число было бы существенно выше. Она же провела там всего 2 часа, и даже если проходила мимо какого-то артефакта, этого было достаточно лишь чтобы дезориентировать ее на время, но не одурманить. Конечно, он не рассказал ей о своих выводах, оставив все как есть. И ввиду совокупности множества причин, он мог оказать Шале крайне высокий уровень доверия, и наконец получить полноценного союзника. Итак, адмирал, что вы думаете о возвращении Раннаха? Вы готовы будете смириться с существованием гетов и, скорее всего, объединиться с ними в союз? Глаза под маской Шалы стали размером с блюдца. Последовавший далее разговор был очень сложен. Временами Винсенту приходилось отключать модуль перевода в процессе выслушивания тирады, в которой целые предложения могли состоять исключительно из кварианских ругательств. Ему очень хотелось прикрыться личиной серого посредника, но постоянно прибегать к ней было крайне неразумно. В конце концов, ему удалось посадить росток мысли о возможном мире с синтетиками. Хотя в процессе объяснения он был несколько раз послан нахер. Консенсус гетов способен рассмотреть возможность мира с кварианцами и даже принять это предложение, но наша главная задача в том, чтобы предложение было принято подавляющим числом программ. Инари сейчас должен будет заняться разработкой программной модификации гетов, благодаря которой каждая платформа сможет осознать себя как отдельное существо. Че, что это значит? Примерно то, что геты по отдельности не будут так тупы. Ах вы грязные, ты хоть понимаешь, что лишь благодаря тому, что по отдельности они не так сильны, мы можем спать спокойно, не беспокоясь, что к нам на корабль прокрадется какой-нибудь разведчик и подорвет кислородный генератор. Вообще-то они это вполне могут. Гет-солдат в основном насчитывает порядка 100 программ на своей платформе, но консенсус способен создать компактную платформу, вмещающую больше 1000 программ, что фактически делает ее полностью самодостаточной. Адмирал обессиленно осела на диван. Теперь ей не оставалось ничего другого, как смириться с фактом, что геты просто-напросто позволяют им существовать. На секунду она подумала о возвращении Раннаха через военный конфликт, но, самоуничижительно усмехнувшись, выкинула эту глупую мысль из головы. Флот кварианцев хоть и самый многочисленный в галактике, но некоторым кораблям больше 300 лет. Я понимаю, что установление мира наш единственный способ вернуть дом, но это же синтетики, искусственный интеллект. Сам понимаешь, что это значит. На мгновение закрыв глаза, он ответил, что есть искусственный интеллект, как не разум, заключенный в металл. Он может многократно превосходить органический, так почему нужно делать их рабами? Не раз доказано, что, в конечном итоге, рабы поднимают оружие, чтобы свергнуть хозяев. Вместо того, чтобы наступать на те же грабли, можно было бы учить их, со временем приняв в свое общество и сделав равными членами. Тогда они вытеснят органиков на низшие слои, или даже поработят. Один и может достигнуть таких мощностей, каких не достигает целая цивилизация. Органики способны на не меньшие. С движением науки вперед органик частично или полностью может стать синтетиком, а синтетик способен стать органиком. Что же до ваших опасений о рождении одного массивного и, способного уничтожить все, то для того, чтобы это не произошло, мы и должны наставить синтетиков на нужный путь. Со временем они и сами приложат свою руку к тому, чтобы предотвратить подобное развитие, ведь им самим не захочется умирать. Ты говоришь так, будто синтетик будет осознавать себя, как органик, не как органик, как личность. Искусственный интеллект, достигнувший этого, я предлагаю именовать искусственный разум. Глава 19. Аид пристыковался к Рае, и адмирал сошла в док, где ее встретила коллегия в полном составе. Шала невольно вжала шею под взглядом Рейлеза, раскрестившего руки на груди. «Хвала предкам, вы вернулись в целости, адмирал!» — поприветствовал ее Зайлкарис с распростертыми объятиями. «Надеюсь, эти гнусные пираты вам не навредили?» «Пираты сами пожалели, что захватили ее, адмирал Карис!» Подошел Винсент. «Когда мы ее подобрали, корабль пиратов уже был почти захвачен одним кварианцем!» Зайлкарис кивнул, чей флот несколько часов назад уловил входящий сигнал бедствия от адмирала Шалы с неопознанного корабля, еще до того, как корабли МФ настигли источник, на связь вышла сама Шала, сообщив, что ее подобрал Аид. «Простите все, я заставила вас всех поволноваться. Итак, адмирал Шалран, не пора ли рассказать, ради чего было нужно одной покидать флот с вашим то положением?» Выступил вперед Хангериль. «Это должна была быть короткая поездка за подарком для моей дочери», — спохватился адмирал Зара, но Шала оборвала его. «Не надо покрывать меня, старый друг», и, посмотрев в лицо всем четверым, сказала: «Я хотела отдохнуть на Иллиуме, но похоже, кто-то узнал меня, и пираты перехватили мой корабль». В полной мере осознавая, что подвергла мигрирующий флот в опасности, «Я готова сложить свои полномочия». Неожиданно и безапелляционно сбросила она на них ядерную бомбу. «Дайте только немного времени перенести вещи из моего кабинета», и прошла мимо них. «Если это так, то тебе стоит поспешить. Нужно как можно быстрее выбрать нового адмирала патрульного флота», — хмыкнул Хан Гериль. «Попридержи язык, Гериль. Шала, не спеши с решением. Ты одна из немногих, кто сдерживает эту свору идиотов от того, чтобы погубить весь наш народ». Дорозен пренебрежительно махнула на остальных адмиралов. «Эй, вообще-то», — хотели возмутиться Раэльзар и Хангериль, но Дорозен уже убежала вслед за Шалой. Если не обращать внимания на нелестные слова адмирала Зен, она более чем права, — подал голос Зайлкарис. «Вы двое точно всех погубите», — добавил он и поспешил ретироваться. «Она и тебя имела в виду», — повысил голос адмирал тяжелого флота. Было видно, что он хотел выругаться, но при чужаке и рядовых кварианцах сдержался и обратился к Винсенту. «Не знал, что вы принадлежите к затмению. Сколько флот вам должен?» «Нисколько. Считайте это благодарностью за приют детей». «А, точно, теперь вспомнил. Грит, верно? Сейчас мой позывной Джейсон Спэрроу». Как ни в чем не бывало улыбнулся человек. «Часто меняете имена?» — наклонил голову адмирал Зара. «Не особо», — пожал собеседник плечами. «А теперь, если разрешите, я бы хотел удалиться и встретиться с детьми. Адмирал Герриль, адмирал Зара». Попрощался он с обоими и двинулся в человеческий корпус, и хотел перво-наперво развлечься со своими шлюхами, но только заприметив его, самые маленькие из детей сразу с визгом накинулись на него, облепив со всех сторон. В тот день ему так и не удалось наградить Оникс и Опал, и только войдя в их каюту, сразу же уснул обессиленный. Он мог бы сутками рубить церберовцев или батарианцев, но разбираться с детьми это был ужас. К счастью, он часто имел дело с Йодой и знал, как себя с ними вести. Силу почувствовать уже были вы должны. Из вас в каждом есть она, лишь нужно слушать. Он ходил среди детей всех возрастов, они закрыли глаза и прислушивались. Стороны две силы есть в мире этом, светлая и темная, и всегда стремится баланс держать она. И какой бы стороны ни придерживались вы, помните всегда свет не есть непогрешимое добро и тьма не абсолютное зло, истина всегда лежит посередине. Он читал повторение лекций, которые высылал на МФ почти еженедельно, и спустя какое-то время, некоторые из них смогли уловить отклик силы, и переходили в следующую группу тех детей, кто уже осваивал силу. Многие из последних смогли почувствовать и даже применять силу, следуя одним только видеолекциям. При личном обучении, прогресс, разумеется, пошел сильно быстрее. Это было полезным времяпровождением, пока Инари пытается открыть способ общения с консенсусом гетов и Шалоран ведет переговоры с адмиралом Карисом о продвижении в массы идеи мира с гетами. Кстати говоря, Шалу так и не лишили статуса адмирала, или точнее ее уговорили не уходить, а та не сильно то и брыкалась. В основном все операции, проводимые серым посредником, в данный момент имели так или иначе долгосрочный характер. Внедрение в Цербер, захват многообещающих корпораций, продвижение затмения к званию лучших наемников галактики, частные исследования и многое другое. Так что он решил, это идеально время, чтобы продвинуть кварианцев вперед, вернуть Раннах, заключив мир с гитами, и ну, мы забегаем немного вперед. Сейчас главное было модификация программного кода гетов и выйти на контакт с консенсусом. Сарин уже вступил в контакт с гитами, и с ним ушли 5% синтетиков. Отчасти это даже хорошо, объединись мы с гитами до этого, потенциальные геты-еретики могли стать бомбой замедленного действия, да и Назара мог предпринять действия. В относительно скором будущем он должен вступить в контакт с Бенезией, буду надеяться, Соломея успеет предупредить меня. В этот момент Глиф прислал срочное сообщение. Поздней ночью персонал клиники уже разошился по домам, оставались лишь сонные дежурные доуборщики. Ведя вперед тяжелую тележку с чистящими средствами и швабрами, прошел мимо дежурных. «Здравствуй, Ник, сегодня ты рановато», — обворожительно улыбнулась ему медсестра. «С утра есть еще дела, хотел пораньше закончить». В приветствии приподнял он кепку и двинулся дальше, где с конца коридора начал убираться в одной палате за другой, пока не достиг нужной. Войдя внутрь, он увидел спящую женщину со светлыми волосами, рядом с которой в кроватке лежали два младенца. Он запер дверь, предварительно зациклив камеры, и осторожно подошел к пациентке Эмили Эванс, несколько бледной после родов. Его взгляд пал на кроватку. Медленно подойдя к ней, наконец рассмотрел двух крох, и руки в перчатках потянулись к ним. Двумя пальцами и очень осторожно, будто боясь навредить, погладил по головке сначала одну, затем другую. Нор Эванс, 01072168ГР, родители. Эмили Эванс, Кассандра Эванс, 01072168ГР, родители. Эмили Эванс, губы Винсента непроизвольно дрогнули, а правый глаз предательски стал размытым. В уме сложились цифры, что в момент вторжения жнецов им только-только исполнится по 18. Может, было бы гуманнее не привносить их в этот мир? Что ж, уже было слишком поздно думать о таких вещах. Все, что сейчас остается, удвоить усилия. К концу света придется подождать. Папа постарается. Поцеловав малышек в лоб, отступил. Бросив последний взгляд на них, он ушел. Последние пару дней на флоте обсуждали нашумевшую книгу анонимного автора, затрагивающую очень острую проблему всей кварианской расы.